старики поселка поместились на небольшом пригорке, откуда была хорошо видна вся поляна. Девушки свайного поселка затянули заунывную песню, слова которой были почти непонятны жителям Купиосу. Потом они запели другую песню, более живую и веселую, которую пели, прихлопывая в такт руками. Через некоторое время стали подтягивать и замужние. Голоса хора раздавались все громче и громче, а ритм делался более быстрым. Пение то стихало, то вдруг поднималось до такого надрывного крика, что лица поющих краснели от напряжения. Наконец девушки поднялись, взялись за руки и двинулись вокруг костра мимо стариков, мимо кучки молодых мужчин своего поселка и молодежи, приехавшей свадебной дружины, двигались медленно, с каменными неподвижными лицами, без малейших признаков какого-нибудь оживления или улыбки. Их песни и хоровод нисколько не были похожи на веселые танцы в Купиосу. Пожилые женщины, между тем, хлопотали около костра, поджаривая привезенную мужчинами добычу. Наконец пение прекратилось, и собравшиеся принялись за еду, поглощая рыбу и дичь, испеченные на углях. Вечером после пира начались игры молодежи. Опять гости показывали свою силу и искусство, а девушки плясали и пели песни гораздо более веселые, чем днем. Девушки устроили беготню. Мужчины догоняли их и накидывали на голову ременные петли. Ни Ная, ни Конья не принимали участия в этих свадебных играх. У них не было никакой охоты оставаться навсегда в свайном поселке. Еще до конца пира они вместе с Гундой удалились в свой зеленый шалаш, сплетенный ими в кустах ивняка, недалеко от лодок. Здесь они могли хорошо наблюдать, что делалось на праздничном лугу. Ная то и дело делилась с матерью Иконией тем, что она видела. «Сайон, Сайон, как молодой!» Погнался за рыжей прямо через кусты. «Ну и рыжая какая, как лисица, не дается!» Убежала от него в рощу. «А где Уомми?» — тихо спросила Конья. «Даже не смотрит ни на кого. Вон, сидит со стариками». Гунда ласково посмотрела на Конью и ничего не сказала. На другой день Гару, Сайону-старшему и двум его младшим сыновьям пришлось выкладывать выкуп за пойманных ими невест. Только старый карась, Уомми и Текту не привели никого к своим шалашам. Карась заявил, что он вообще раздумал жениться. Текту говорил, что не хочет жениться раньше брата. Уомми молчал. Но все знали, что ни одна из девушек поселка не пришлась ему по душе. Ехать на мыс идолов. Прошло еще 3 дня. Лагерь оставался на прежнем месте, но дружинники начинали спрашивать, что же будет теперь. Почти все, кто хотел добыть себе невесту, уже добились этого. Что же думает Уомми? Идти ли вперед на самый край света или поворачивать обратно? Уомми как будто не решался ни на то, ни на другое. Закинув за спину лук с коротким копьем в руках, с утра уходил он один, шагая вдоль озерного берега, и возвращался поздно, иногда с убитым гусем или уткой. Не сказав никому ни слова, скрывался он в свой шалаш и лежал один, отвернувшись лицом к стене. Гунда приносила ему поесть. Уомми ел мало и неохотно. Гунда тревожно следила за ним, все хотела спросить о чем-то и не решалась. На 3-й день после свадебных игр Ходжа отозвал карася в сторону. Оба они долго шептались, потом сели в лодку и поехали в свайный поселок. Там они не только провели весь день, но и заночевали в доме Иолду. Только на другое утро вернулись в лагерь. Вернулись не одни. В лодке с ними сидел Набу, тот самый, который побывал в плену у рыбноозерцев. Как только вытащили лодку, сейчас же стали искать